если положение турок таково, что они должны получить мир только с уступками, то они поступят очень странно, если уступят Белград, которым спокойно владеют, а не уступят княжеств, которые уже более не их, и возвращение которых будет всегда зависеть от жребия войны. При этом еще вопрос, чьи владения им желательно увеличить, русские или австрийские. Но установление независимого княжества вопрос решает. Я знаю, что Венское министерство по нынешней своей системе много настаивает на равновесии Востока, которое до сих пор не являлось еще с таким блеском в интересах западных государей и выдумкою которого мы, быть может, обязаны союзу Австрии с Францией. Я, впрочем, готова уступить этому политическому равновесию, но кто определит, что баланс верен, когда границы турецких владений простираются до Днестра, и что баланс нарушен, если эти границы находятся на Дунае. Жалко положение Востока, если от такой разницы в расстоянии может зависеть его разрушение. Дело освобождения татар есть право человечества, которого требует целая нация. Я ей не могу отказать в помощи. Восстановление независимости татар не уменьшает ни в чем могущество Порты и не увеличивает ни в чем могущество России, но отстраняет только пограничные неудобства последней. Венский двор не имеет татар своими соседями и потому не имеет никакой причины беспокоиться. Остров, требуемый мною в архипелаге, будет только складочным местом для русской торговли. Я вовсе не требую такого острова, который бы один мог равняться целому государству, как, например, Кипр или Кандия, не даже столь значительного, как Родос. Я думаю, что архипелаг, Италия и Константинополь даже выиграют от этого склада северных произведений, которые они могут получить из первых рук и, следовательно, дешевле. Надеюсь, Ваше Величество, согласитесь, наконец, что если Молдавия и Валахия будут провозглашены независимыми, то в этом одном острове будет заключаться все мое вознаграждение, и что, отказываясь от него, я откажусь решительно от всего. Защитив таким образом свои мирные условия, Екатерина в заключении письма дает знать, что входит в непосредственные объяснения с Венским двором из боязни, что его предубеждение против России еще более усилится вследствие молчания последней. Показав издали эту грозу, Екатерина оканчивает письмо ласковыми внушениями, чтобы Фридрих содействовал делу мира, и намекает, что за содействие будет вознаграждение. «Прошу, Ваше Величество, содействовать мне к устранению всех препятствий. Я не получу доброго мира, если не вооружусь против гордости турок и пристрастий, которые их поддерживают. Но я льщу себя успехом, если, Ваше Величество, будете смотреть на мои дела с той же дружбой и с тем же интересом, и, будучи убеждена, что по требованию обстоятельств я не пренебрегу ничем для успеха ваших интересов, я с тем же доверием обещаю себе, что никто не поколеблет вашей доброй воли и не замедлит ваших добрых услуг». Написание этого письма совпадало с отъездом принца Генриха из Петербурга. Но Фридрих на другой день его отъезда отправил к нему письмо в ответ на известие о готовности некоторых русских вельмож разделить польские земли и что в Совете по этому поводу не согласие. А, впрочем, король не рискует ничем, если захватит вармийское епископство. Так как Фридриха сильно раздражало мнение Панина, что можно легко уладить дело с Австрией посредством вознаграждения ей из турецких земель, то король прежде всего и вооружается против этого мнения, желает показать, что сближение между Россией и Австрией невозможно. «Смею вас уверить, — писал Фридрих, — что решительно невозможно осуществить идеи графа Панина относительно Австрии. Тайная ненависть, которую питают в этой стране против русских, превосходит всякое вероятие, и смею сказать, что только я стараюсь препятствовать взрыву этой ненависти. Что касается занятия в армейского герцогства, то я от этого дела удержался, потому что игра не стоит свеч. Доля так ничтожна, что не вознаградит за крики, которые возбудит. Но польская Пруссия стоит труда, даже если Данцик не будет в нее включен, ибо у нас будет Висла и свободные сообщения с королевством, что очень важно. Если потребуются деньги, то стоит их потратить и даже много потратить. Но когда очень охотно хватаются за пустяки, то это имеет вид жадности и ненасытности. А я бы не хотел, чтобы мне приписывали в Европе эти качества больше, чем сколько уже приписывают. Очень может быть, что в последнее время пребывания своего в Петербурге принц Генрих говорил и с самою императрицей, и с влиятельными членами Совета о том, что ввиду новой войны с Австрией, союзную Пруссию надобно вознаградить чем-нибудь побольше в армейского епископства. А для избежания войны всего легче было бы оставить и за Австрию захваченные уже ею польские области, и даже прибавить к ним что-нибудь еще. Причем и Россия может взять у Польши, что ей удобно. Очень может быть, что Генрих сильно старался убедить в необходимости такого дела и повез с собой уверенность, что в Петербурге будут согласны вести переговоры с Пруссией на этом основании. После, когда все было кончено, Генрих писал Сольмсу: «Я имею право говорить, что пребывание мое в Петербурге ознаменовано началом сношений, поведших к теснейшему союзу между королем и Россией. Я имею доказательство более чем в 20 собственноручных письмах короля, что я поставил вопрос, который повел к соглашению. Но я не требую за это вознаграждения. Я ищу только славы и признаюсь вам, что буду счастлив, получа эту славу из рук ее величества императрицы русской. Желание мое исполнится, если она удостоит по случаю принятия во владение земель от Польши почтить меня письмом, которое будет служить доказательством, что я содействовал этому великому делу. Повторяю вам откровенно, что я буду смотреть на это письмо как на величайший монумент моей славы».